Сюань Юань с нетерпением ждал прорыва жадности, желая получить доспехи Туньши, так как они очень сильно повысили бы его безопасность в этой земле Сюань Цзинь. «А если я скажу, что не хочу отдавать его тебе?» — со смехом спросил Сюань Юань у свина, так как всегда верил его словами всего лишь на 30%. «Ха, парень, не нужно думать, что ты умнее меня. Все твои уловки будут бесполезны против тигра Тяньюнь. Никто не сможет остановить его», — презрительно фыркнул свин, явно поняв, что Сюань Юань рассчитывал на силу жадности. В этот миг весь идеальный мир в руках Сюань Юаня задрожал, а затем из источника Тяньюнь вырвался мощный рев тигра. Когда свин увидел эту сцену, то его глаза едва не выпали из орбиты, и он воскликнул: «Как такое возможно? Тигр Тяньюнь убит, только что его душа вернулась назад в источник Тяньюнь. Он хочет использовать его силу для своего перерождения, начав свой путь с самого начала». Сюань Юань также заметил, что печать тигра Тяньюнь на источнике исчезла, но вместо нее появился слабый дух, который принадлежал тигру. «Люди, отпустите мою душу, позвольте мне перевоплотиться, мой источник Тяньюнь останется у вас». Из источника Тяньюнь раздался голос тигра, но на этот раз в его голосе больше не было былой властности. «Ха, от тебя осталась лишь жалкая душонка, но ты все еще смеешь быть таким высокомерным. Сюань Юань, не слушай его и держи его душу в заточении. Когда ты решишь совершить прорыв в сферу бессмертного, ты сможешь использовать его душу, чтобы укрепить свое тело. Поглотив его душу, ты также обретешь его знания и превратишь их в свои собственные», — холодно сказал свин. «Агх, ты!» — резко раздался рев тигра в голове свина. «Не слушайте его, тигр Тяньюнь, он просто шутит. Вы можете использовать свой источник Тяньюнь. Я вовсе не хотел присваивать его себе. Я надеюсь, что вы сможете понять мои намерения», — медленно сказал Сюань Юань. Юй-Юй в объятиях Цань Дуду также закивал своей головой, а пара его больших глаз были полны невинности. «Юй-Юй-Юй, ох, человек, раз все дошло до такого, разговоры здесь больше не имеют смысла. Отпусти мою душу, источник Тяньюнь теперь принадлежит тебе. Идеальный мир внутри него будет весьма полезен для тебя. Ты можешь практиковаться внутри него». Тигр Тяньюнь наконец успокоился. «Я рад буду отпустить вас, но вы наверняка знакомы с землей Сюань Цзинь. Мы ищем лекарство от драконьего червя. Не могли бы вы провести нас внутрь земель Сюань Цзинь? После этого я немедленно отпущу вашу душу. Нам нужен проводник. Как насчет такого?» Слова Сюань Юаня были верны и не имели в себе обмана. Услышав слова Сюань Юаня, свин тут же почувствовал некоторый стыд. Он не ожидал, что Сюань Юань мыслил настолько глубоко. Если у них будет источник Тяньюнь, в котором заключена душа тигра, то, используя его в качестве проводника по землям Сюань Цзинь, их шансы попасть в неприятности снижались к минимуму, при условии, что тигр не хотел, чтобы его душа была поглощена ими. Учитывая силу тигра Тяньюнь, нельзя было однозначно утверждать, что он полностью знал земли Сюань Цзинь, однако он определенно знал их лучше компании Сюань Юаня. Таким образом, он мог защитить их от входа в места, где они однозначно умрут. Сюань Юань посмотрел на облака, парившие над источником Тяньюнь в его руках. «Похоже, что тигр обдумывал его предложение. Люди, похоже, что вы не оставили мне никакого выбора», — после некоторой паузы наконец сказал тигр. Но когда он услышал, как Сюань Юань упомянул драконьего червя, дрожь его души все еще была довольно сильной. «Конечно, у тебя есть выбор. Например, ты можешь завести нас в какие-нибудь опасные земли, где умрешь вместе с нами, дабы выплеснуть свою ярость. Правда, в таком случае, все ваши старания, накопленные за бесчисленные годы, превратятся в пыль, так что я верю, что вы не станете делать настолько глупых вещей», — с улыбкой сказал Сюань Юань, словно это вообще не имело никакого значения для него. Тигр Тяньюнь снова на мгновение умолк, а затем громко рассмеялся. «Хорошо, люди, я согласен. Пойдемте. Вы все еще находитесь за пределами земель страны Сюань Цзинь, и нам потребуется некоторое время, чтобы проникнуть туда». Поскольку тигр Тяньюнь дал свое слово, Сюань Юань достал карту, которую получил от феи Девяти Небес, которая вела к чайному древу Виньву. Это древо находилось на границе между внешними и внутренними территориями земель Сюань Цзинь, так что он решил сначала прийти к дереву Виньву, а уже после этого отправиться вглубь земель Сюань Цзинь. Он посмотрел на карту и мог прямо почувствовать путь жизни и смерти, который был написан бесчисленными поколениями могучих практиков Северной Империи, которые ценой своих жизней разведывали этот путь. Перед смертью каждый из них вкладывал в эту карту свою собственную волю и знания, формируя точную дорогу к дереву. Не будет ошибкой сказать, что это была дорога, выложенная кровью. В настоящий момент Сюань Юань находился в 80 тысяч ли от чайного древа Виньву. Другими словами, если он хотел попасть во внутреннюю часть земель Сюань Цзинь, то сначала ему нужно было преодолеть иллюзорную формацию 10 тысяч ли неба и земли, сначала выйдя на тропу, которая вела к чайному древу Виньву. Постойте. Держа в руках источник Тиньюнь, Сюань Юань издал вздох. Уважаемый тигр Тиньюнь, скажите, вы когда-нибудь слышали о чайном древе Виньву? Он знал, что для такого существа, как тигр Тиньюнь, не знать о существовании древа Виньву было просто невозможно. Чайное древо Виньву, вы хотите заполучить еще и это чайное древо? Ошеломленно сказал тигр. Очевидно, что люди, которые хотели заполучить это древо, были далеко не один или два. Просто нас попросили добыть несколько кусочков этого древа. С улыбкой сказал Сюань Юань. Вот как, ну, может, у вас и получится. Я видел множество могущественных бессмертных, которые обладали огромной силой, но в результате потерпели неудачу. Я даже видел одного практика, который достиг бессмертной жизни и попытался захватить волю чайного древа, но в результате был полностью уничтожен и даже его душа была развеяна, лишив его возможности на перерождение. Однако если вы хотите получить кусочек чайного древа, это будет очень непросто, медленно сказал тигр. Сюань Юань нахмурился. Бессмертная жизнь, только не говори мне, что ты не знаешь, что такое бессмертная жизнь. Тигр Тиньюнь с некоторым шоком посмотрел на Сюань Юаня. Парень, бессмертная жизнь, это 8 уровень развития бессмертных. Бессмертный на 7 уровней развития фактически имеет 7 душ, но совершая прорыв на 8 уровень, его души трансформируются в новую душу, которую называют бессмертная жизнь. Бессмертная жизнь по факту разделена на 10 небольших сфер. Лишь преодолев все 10 этих сфер, можно достичь уровня святого. Это точка, где твоя смертная душа полностью преобразуется, понял? Свин, который явно имел некоторое представление об этом, тут же прокомментировал это со стороны. Первые 7 уровень преодолеть довольно просто, а вот последние 3 уровня крайне сложны для практики. Многие гении достигли пика 7 уровня бессмертных, но на уровне бессмертной жизни застряли на один сфере на остаток своей жизни. Тебе также не избежать этого пути, но думать об этом уже будешь, когда придет время, сейчас нет смысла заморачиваться над этим. Сюань Юань кивнул своей головой. То есть получается, что так называемые бессмертные монархи – это практики, которые смогли достичь пика в развитии своей смертной души и достигли 9 уровня сферы бессмертных, что также является пиком этой сферы. Да, все верно, кивнул тигр Тиньюнь. Вы сказали, что если я хочу получить чайное древо Виньву, то это будет крайне непросто сделать. Почему? Нахмурился Сюань Юань, так как Фея Девяти Небес вообще ни слова не сказала об этом. Однако он не мог винить ее, так как она, скорее всего, решила, что он был вместе с демоном ужаса. Таким образом, получение нескольких кусочков чайного древа Виньву для него не должно было стать большой проблемой. Однако Сюань Юань не был настолько высокомерным, чтобы считать, что у него не будет никаких проблем с этим чайным древом. В конечном итоге, это дерево было посажено мудрецом, его духовная сила была крайне необычной, а сила находилась на вершине этого мира. Даже практики на уровне бессмертной жизни не были его противниками. Если свин рискнет попробовать поглотить волю древа, то лишь умрет жалкой смертью без права на реинкарнацию. Чайное древо Виньву было посажено древним мудрецом, и как следует из его названия, если кто-то хочет насладиться чаем Виньву, то сначала он должен получить признание этого древа. Этот человек должен владеть мудростью и навыками как военного, так и гражданского лица. Если у вас нет этих навыков, то даже если вы сумели заключить сделку века, вы все еще не сможете договориться с ним, а если вы попытаетесь заставить его, то мы просто все умрем на месте. Затем тигр Тиньюнь издал вздох и сказал: кроме того, признание дерева могут получить лишь люди другие расы, даже кусочек этого дерева не в состоянии заполучить, иначе в землях Тиньюнь уже давно было бы полно жутких монстров, а самое дерево вырубано под корень. Сюань Юань с благодарностью принял эту информацию. Спасибо, уважаемый тигр Тиньюнь, за разъяснение, а теперь будьте добры и покажите нам дорогу. Затем он достал источник энергии, на котором было вырезано множество таинственных рун. Это был его компас, который указывал правильный путь внутри иллюзорной формации 10 тысяч ли неба и земли. Аво, я не ожидал, что ты являешься экспертом в искусстве минералов. Есть одно место, куда я давно хотел заглянуть, но так как я не очень силен в формациях и минералах, я не всегда могу войти туда. Я не знаю, могу ли я попросить вас провести меня туда, тут же восхитился Тигр Тяньюнь. Серьезно? Спросил Сюань Юань. Но у меня условие. Если вы найдете там что-то хорошее, то вы также должны поделиться и со мной. Что скажете? Спросил Тигр. Хорошо, договорились. Согласился Сюань Юань. Итак, вся компания отправилась в путь, и по пути Тигр Тяньюнь стал рассказывать Сюань Юаню о разных вещах, которые относились к земле Сюань Цзинь. Глава 378. Превращение меча Туньши. В небе плыло несколько облаков, но в целом оно было чистым и ясным. На границе внутренней части земель Сюань Цзинь находилось множество камней хаоса, которые были размером с небольшой холм, создавая бесконечные иллюзии по всей территории периферии земель Сюань Цзинь, сбивая ориентацию людей в пространстве. Это была формация, которая образовалась естественным образом из-за уникального течения мировой ци в этом месте. У всех непроизвольно возникало чувство, словно они блуждали кругами. Если с ними не было Сюань Юаня, который возглавлял путь, то они уже давно, наверняка бы потерялись в этих иллюзиях. По пути Сюань Юань внимательно следил за окружающей средой и тщательно изучал руны на камнях хаоса. Хоть в книге Далуа был записан способ создания формации 10 тысяч ли неба и земли, но эта формация была основана естественным образом. Таким образом, ее сила была намного больше, чем у рукотворной формации. Сюань Юань также вполне был уверен в том, что бессмертный монарх Далуа наверняка уже видел эту формацию. Таким образом он смог составить свой макет этой формации, который был записан в его книге. Вот только Сюань Юань не мог опираться только на знания своего предшественника. Он уже сформировал понимание того, как лучше всего совершать прорывы. Ключевым моментом в этом всем было наличие достаточного количества источников энергии. Таким образом сейчас он искал способ найти достаточно богатые месторождения этих минералов. Ранее, чтобы Свин смог совершить прорыв, он потратил практически все свои сбережения и теперь был гол, как сокол. Он также осознавал, что в будущем ему предстояло преодолеть множество препятствий, и если он хотел справиться с ними всеми, то прежде всего ему нужно было рассчитывать на свои собственные силы, а для этого ему нужно было очень много источников энергии. Таким образом, этот ресурс стал жизненно необходимым для него. Но хоть в душе он и хотел найти жилу источников энергии, вскоре он обнаружил, что в этой иллюзорной формации обнаружить ее было крайне сложно. И даже если он сможет найти месторождение, он не сможет добыть их, так как они наверняка скрыты глубоко под землей. Дело в том, что земля здесь была крайне прочной. Лишь практики, которые достигли уровня бессмертного, могли что-то выкопать здесь. Поэтому для него это была невыполнимая задача. Таким образом, после некоторых размышлений, он забросил эту затею. Итак, пока они бродили по иллюзорной формации, Тигр Тяньюнь также неспешно рассказывал все тайны, какие знал о землях Сюань Цзинь. Оказалось, что в этих землях существовали крайне ужасные силы, перед которыми даже он, несмотря на то, что его сила была на 7 уровней бессмертна, не стоило и упоминания. Внутри земель Сюань Цзинь было не очень спокойно, и между разными животными часто вспыхивали битвы. Даже со всей своей силой Тигр Тяньюнь был вынужден полагать на идеальный мир, чтобы выживать в этом месте. Поэтому, когда его источник Тяньюнь украли, он сильно разозлился, ведь это было его самое ценное сокровище. Без своего источника Тяньюнь он запросто мог умереть в бою с другими животными. Сюань Юань узнал очень много нового о землях Сюань Цзинь из слов Тигра. Так, он узнал, что на окраинах земель Сюань Цзинь сила обитающих там зверей в основном была на уровне императора или монарха. Также здесь можно встретить зверей 1, 2 уровня бессмертного или даже 3 уровня. Они могут годами жить в этой иллюзорной формации. Тигр Тяньюнь уже хорошо изучил это место и часто использовал его для того, чтобы убивать своих врагов. Людям также очень сложно было выжить здесь. Сюань Юань использовал свой источник компас, прокладывая путь их группе, но они не наткнулись ни на одного зверя, что несколько озадачило его. Ведь если верить словам Тигра, то для них было просто невозможно вообще не натыкаться на зверей. «Слушай, почему за всю дорогу мы не наткнулись ни на одного зверя. Наконец, не выдержал свин и закричал. Ранее, он несколько дней бродил по землям Сюаньцзи и натыкался на множество зверей, но сейчас, за все время, они не встретили ни одного зверя. Как такое возможно? Несколько дней назад я использовал источник Байлин, чтобы охотиться на духовные сокровища. В результате, на меня нападало множество различных зверей. Мне приходилось прилагать множество сил, чтобы уклоняться от них и убивать по одному. В то время звери были практически везде, если их было не 10 тысяч, то 8 тысяч точно было. Но теперь даже намека на их существование не вижу. И это очень странно. Тут есть лишь один возможный вариант – проблема с самим человеком. Ах, не так, ты же не человек, ты – свинья. То есть проблема заключается в свинье. Крайне серьезно кивнул Сюань Юань. То, что на моем пути не появилось ни одного зверя, доказывает, что я все еще довольно хороший человек. Гав, ты смеешь оскорблять этого великого императора. Свин тут же разозлился. А да, я снова ошибся, у нас проблемы на самом деле с собакой. Бугагага, рассмеялся Сюань Юань над свином. Свин стал злиться еще больше. Парень, ты нарываешься. Цань Дуду и Юи в ее руках, наблюдая за тем, как Сюань Юань и свин непрерывно ссорились, лишь смеялись и улыбались. От этого Цань Дуду была еще прекраснее и соблазнительнее. Сюань Юань, на самом деле ты тот еще злодей. Однако, вполне вероятно, что ты очень удачлив, раз не столкнулся с масштабной атакой местных зверей. Вы все ошибаетесь. Существует несколько причин для объяснения происходящего. Первый вариант. Появилось новое духовное сокровище и звери собрались вокруг него, ожидая момента, когда он повзрослеет, и защищая его. У многих местных духовных сокровищ есть множество зверей и стражей. Если вы попытаетесь заполучить из духовное сокровище, то велики шансы наткнуться на целую армию зверей. Кроме того, у тебя есть источник Байлин в форме парящего дракона. Таким образом, даже если ты не хочешь встречаться с этими животными, они сами найдут тебя, сказал тигр Тиньюнь. Точно-точно. Этот маленький тигр истину глаголит. Там, где ранее был этот великий император, было просто море зверей и стражей. Это было крайне опасно, так что тебе просто не понять этого. Начал хвастаться свин. Вторая причина может заключаться во мне. Я часто брожу по землям Сюаньцзи, и многие звери хорошо знакомы с аурой моего идеального мира в источнике Тиньюнь. Таким образом, вполне логично, что другие звери стараются держаться подальше от меня. Зато, если вы обнаружите идеальный мир в глуби земель Сюаньцзинь, то только обречете себя на смерть и разграбление. Сюань Юань кивнул головой. Так вот оно что. Разговаривая, они продолжали свой путь. Кстати, а почему вы ищете способ избавиться от драконьего червя? Неожиданно спросил тигр Тиньюнь, не в состоянии сдержать свое любопытство. Ну, я могу рассказать вам об этом, но сначала... «Скажите, в этих землях, случаем нет других драконьих червей?» – спросил Сюань Юань. «Драконьи черви – самые жуткие создания земель Сюаньцзинь. Они обладают очень длинной жизнью, а также несмотря на то, что являются мелкими насекомыми, их сила просто ужасающая. Однако для жизни им нужно поглощать очень много эссенций жизни. Взрослые особи обладают еще более ужасающей силой. Попав в тело своей жертвы, они остаются там, пока та не умрет жуткой смертью, после чего они впадают в спячку. Это место своего рода древняя тюрьма для преступников, приговоренных к смерти. Лишь мудрецы могут бесстрашно бродить по этим местам. Тигр Тиньюнь мягко и с некоторой гордостью продолжал. Даже если бы во мне, с моей полной силой, поселился драконий червь, я смог бы сопротивляться ему лишь очень небольшое время. Изгнать его вообще невозможно, если только не войти в самую глубокую часть земель Сюаньцзинь. Там есть жуткий монстр, которого питается драконьими червями. Лишь он может избавить вас от них. Услышав слова тигра, Сюань Юань был сильно ошеломлен в душе. Он не ожидал, что даже этот тигр, который неизвестно сколько лет прожил в землях Сюаньцзинь, все еще не имел способа избавиться от драконьего червя. Эх, возможно, это и правда моя судьба, вздохнул Сюань Юань. О, так получается, что драконий червь в тебе, быстро смекнул тигр Тиньюнь. Верно, мне помогли его запечатать на 4-го года, но это максимум. Когда это время пройдет, скорее всего я просто умру, если не смогу найти способ избавиться от него. А во, весьма впечатляет. Ты смог запечатать драконьего червя на целых 4-го года. Похоже, что за тобой стоят очень непростые люди. Хе-хе, мне просто повезло. Улыбнувшись, Сюань Юань пожал своими плечами, а затем почувствовал, как странная сила начала проникать в его тело, словно пытаясь сдержать его силу. Он почувствовал, что ему было все сложнее использовать свою ци. «Похоже, что мы приближаемся к внутренней части земель Сюань Цзинь». Время летело очень быстро, и группа Сюань Юаня провела неизвестно сколько дней в иллюзорной формации 10 тысяч ли неба и земли. Но это позволило Сюань Юаню более четко осознать свои силы. Он понял, что если они хотят войти во внутреннюю часть земель Сюань Цзинь, это действительно будет крайне непросто сделать. Но в этот миг неожиданно над телом Сюань Юаня появилась странная черная руна, которая напугала всех вокруг и излучала жуткую ауру пожирателя. Эта руна сформировала 9 черных гексаграмм. Если бы кто-то ниже уровня монарха столкнулся с этой аурой, то скорее всего просто умер бы от страха. Сюань Юань также был потрясен. Он понял, что старый хрыч наконец закончил прорыв в сферу бессмертного, и теперь его сила возросла еще больше. В этот миг он быстро открыл свое пространственное кольцо, желая увидеть, как теперь выглядел его меч Туньши. Глава 379. Доспехи пожирателя всего сущего. Все тело Сюань Юаня окутал черный свет, из которого пробивалось белое сияние. Все вокруг сильно удивились, особенно Цань Дуду. Она почувствовала ауру, которая, казалось, хотела поглотить ее. Это была крайне холодная аура, которая была готова уничтожить любую жизнь вокруг. Но так как эта аура исходила от Сюань Юаня, она не предпринимала никаких действий и просто наблюдала за происходящим. Малыш Юи-Юи в ее руках быстро закрыл свои большие глаза своими лапками, не переставал дрожать. Очевидно, что эта аура сильно напугала его. Ха! А вот свин, завидев происходящее, тут же засмеялся, и его глаза ярко засияли. Отлично! Наконец-то, жадность успешно совершил прорыв. Так что наши шансы на выживание в землях Сюань Цзинь только что резко возросли. Душа тигра Тиньюнь, увидев эту сцену, так была сильно потрясена. Эта аура, эта мощь, такие знакомые. Давным-давно я уже испытывал подобную всепожирающую ауру. Всепожирающую? Это же аура великого монарха Туньши. Кто этот парень? Неужели он наследник великого монарха Туньши? Если это действительно так, то он действительно способен доставить меня в тайную землю. Время медленно шло своим чередом, и черное сияние, окутавшее Сюань Юаня, постепенно развеялось, показав, что с самим им ничего не произошло, что позволило Цань Дуду издать облегченный вздох. Сюань Юань также с удивлением посмотрел на старого хрыча. «Эй, старик, ты закончил свою трансформацию?» «Все верно, я закончил свою трансформацию», — раздался голос старого хрыча в голове Сюань Юаня. «Хорошо, просто отлично». Сюань Юань быстро открыл свое пространственное кольцо и обнаружил там небольшой круглый черный щит. Но когда он увидел этот щит, то его рот непроизвольно начал нервно подергиваться, так как тот был полон странных вздутий, похожих на нарывы, из-за чего его вид был крайне некрасивым, и от этого щита вообще не исходило никакой ауры. Увидев этот кусок бесполезного железа, Сюань Юаню захотелось рвать кровью от гнева, и он яростно закричал в душе. «Что это? Почему меч легендарного пожирателя империи превратился вот в это? Эй, а что тебе не нравится?» — рассмеявшись, сказал старый хрыч. «Первый уровень моего развития – это волшебный кинжал пожирателя, второй уровень – это волшебный меч пожирателя, а третий – это волшебный щит пожирателя. В настоящий момент я также смог активировать вторую запретную технику «Страна Ваньхуа». Лицо Сюань Юаня снова яростно задергалось. Это же, блин, развод чистой воды. Он думал, что после трансформации его меч пожирателя примет более красивый и утонченный вид, и совершенно не ожидал, что он превратится в настолько жуткую рухлядь. «Ладно, а что насчет доспехов пожирателя всего сущего? Ты говорил, что когда достигнешь сферы бессмертного, то сможешь восстановить их. Покажи мне их», — сказал Сюань Юань. «Ну, держи, тем более твоя мантия Тинлунтянь сильно повреждена. В настоящий момент доспехи Туньши Ваньхуа обладают силой лишь полубессмертного», — рассмеялся старый хрыч. Сюань Юань тут же обрадовался. Хоть его меч и превратился в такой жуткий щит, но хоть доспехи пожирателя всего сущего были восстановлены, что тоже было неплохо. Со вспышкой черного света из кольца появилась темная тень, которая зависла в воздухе. Когда Сюань Юань поднял свой взгляд, его глаза нервно задергались, так как он обнаружил перед собой кучу старых и потрепанных доспехов, которые были покрыты пятнами ржавчины и даже имели несколько серьезных повреждений слева и, а правая часть вообще практически полностью отсутствовала. В общем, этот наряд был похож на наряд бомжа. «Эй, старый хрыч, только не говори мне, что это доспехи пожирателя всего сущего», — офигевшим голосом сказал Сюань Юань. «Ха-ха, все верно, это они и есть, но не стоит смотреть на то, как они выглядят, так как их мощь намного выше, чем у твоей мантии Тинлунтянь, которую ты сейчас носишь». Полной радости и гордости, заявил старый хрыч. «Бля, да они слишком стрёмные. Я еще не видел более стрёмной вещи, чем эти доспехи», — воскликнул Сюань Юань. «Эй, парень, не стоит недооценивать их лишь из-за их внешнего вида. Я прорвался лишь на один уровень бессмертного, поэтому смог восстановить их силу лишь до полубессмертного уровня. Не забывай, что они еще не полностью восстановлены, однако я не могу полностью восстановить их, пока не соберу другие осколки своих воспоминаний. Без этих осколков мы лишь можем ждать, пока моя сила будет постепенно восстанавливаться. Так что пока тебе придется использовать их как есть. Что касается красоты, то в бою она не дает никаких преимуществ. Более того, ты можешь обратить это в свою пользу, заставив врага недооценивать тебя из-за того, как убого выглядят твои доспехи. Я понимаю, что людям нравятся красивые и изысканные вещи, но ты также должен понимать, что в вопросах жизни и смерти первоочередное значение имеет не красота, а практичность. Старый хрыч полностью проигнорировал недовольство Сюань Юаня, так как был очень рад тому, что наконец смог завершить свое преобразование. Сюань Юань сделал несколько глубоких вдохов, а затем все же снял свою мантию и одел доспехи пожирателя всего сущего. В конечном итоге он был вынужден согласиться со словами старика. В настоящий момент они находились в крайне опасных землях Сюань Цзинь, и их жизни были куда важнее красоты их доспехов. Когда Тигр Тиньюнь увидел доспехи Сюань Юаня, то тут же изменил свое мнение. Нет, он не может быть наследником пожирателя империи. Как пожиратель империи мог передать в наследство настолько убогую и потрепанную броню? Очевидно, что этот парень получил какое-то другое наследие. Кроме того, у него нету этой всепоглощающей ауры великого монарха Туньши. Вместо красивого и величественного наряда одеть такое убожество. Пожиратель империи никогда не опустился бы до такого уровня, иначе он никогда бы не достиг своего могущества. Но даже если он не является его наследником, думаю, ему все же можно дать шанс. Вдруг он и правда сможет войти в запретное место с помощью своих техники геолога. Если он сможет это сделать, то я смогу перевоплотиться даже без перерождения. Тигр Тиньюнь также начал спросить свои собственные планы. Одевая доспехи пожирателя всего сущего, он чувствовал себя так, словно эти доспехи были полностью живыми. Они мгновенно объединились с его телом, вызвав у него чувство единства и неразделимости с ними. В момент, когда он надел эти доспехи, в его внутреннем мире воцарилась крайне таинственная атмосфера, а сам он почувствовал себя так, словно может сокрушить любую силу в мире, и никто не в состоянии повредить его тело. Это очень сильно удивило Сюань Юаня. Эти доспехи изначально были созданы исключительно для тела Туньши. «Ха-ха, парень, по мере роста твоих силы, эти доспехи также будут постепенно восстанавливаться», — рассмеялся старый хрыч. «Очевидно, что по мере роста силы Сюань Юаня доспехи пожирателя всего сущего также будут развиваться. Другими словами, их преимущества были очевидны и позволяли им сэкономить множество усилий». «Ладно, я понял», — удовлетворенно кивнул Сюань Юань. Он действительно осознал, насколько невероятны были эти доспехи лишь после того, как одел их. Цань Дуду с любопытством посмотрела на Сюань Юаня в этих потрепанных доспехах и с улыбкой сказала: «Сюань Юань, ты имеешь действительно странный вкус, раз одел подобные доспехи. Похоже, что у тебя нет совершенно никакого чувства вкуса». Этот смех Цань Дуду снова вызвал у Сюань Юаня желание рвать кровью, но про себя он лишь беспомощно подумал, что ему нужно как можно скорее увеличить свою силу, чтобы восстановить этих доспехи до изначального вида. И тогда мнение о нем определенно сменится еще раз в лучшую сторону. В это время Юй-Юй открыл пару своих больших глаз и посмотрел на Сюань Юаня, после чего начал истерично смеяться, катаясь в руках Цань Дуду. «Юй-Юй-Юй». Эта сцена окончательно лишила Сюань Юаня дара речи. На самом деле он сам чувствовал, что сейчас выглядел так, словно воин, который вернулся с поля боя. Так, немного успокоившись, он тихо сказал: «Ну, свин жил с головой свиньи и телом собаки, однако ничего, не умер. Так что думаю, и я смогу пережить насмешки того, что ношу разрушенные доспехи. Гав, что ты сказал об этом великом монархе? Свин явно услышал слова Сюань Юаня. Ладно, продолжим наш путь. Через несколько дней мы сможем добраться до места, где находится чайное древо Виньву. Но перед этим нам нужно найти место, где я смогу пробить 5 скрытую точку черного дракона. Сюань Юань не хотел влазить в глупые споры со свином, поэтому тут же отдал приказ о продолжении движения. В это время небо было уже полностью черным. Там было множество звезд и луна. Сюань Юань выбрал высокий холм и сел на нем со скрещенными ногами. Цань Дуду расположилась рядом, играя с Юи-Юи, а свин смотрел на полную луну в небе. Он выглядел довольно одиноко, однако этот образ никак не мог скрыть его алчности, которая пропитывала его вплоть до костей. Одев доспехи пожирателя всего сущего, Сюань Юань почувствовал себя, словно у него появился еще один мощный позвоночник. Эти доспехи, казалось, полностью ожили и начали восстанавливаться. Он так полностью осознал, что в настоящий момент его развитие было крайне важным для их восстановления. Закрыв глаза, он начал осторожно изучать свой позвоночник, который был похож на дракона, создавая впечатление, словно он мог взлететь в любой момент и преодолеть все 9 небес. Он чувствовал, как его тело начало переполнять сила. Когда он активировал все 9 точек в своем позвоночнике, они образовали 9 великих звезд, и ужасная сила объединилась вместе. Неожиданно раздался громкий взрыв, и Сюань Юань почувствовал, как в его копчике образовалась огромная дыра, точка Синьюи. Он быстро понял, что скрытой точкой черного дракона была точка Синьюи, так он без колебаний достал нефритовый горшок и налил в рот напиток Тиньшуан. Крайне мощная ци наполнила каждый уголок его тела и под управлением его воли направилась в его талию, став атаковать точку Синьюи. Бабах. Глава 380. Приобретение и потеря. В ночном небе луна озаряла пространство вокруг, которое было пустынным и смертоносным. В радиусе десятков миль от холма, на котором сидел Сюань Юань, также царила гробовая тишина, когда его тело неожиданно содрогнулось. Внезапно ци, похожая на зеленого дракона, которая вырвалась из его позвоночника, устремилась прямо к 9 точкам, а в небе раздался драконий рев, содержащий в себе бесконечное давление черного дракона, распространившись на несколько десятков миль, напугав бесчисленное количество жутких зверей. В ночном небе востока задрожала 5 звезда, звезда Синьсу, которая словно была окутана длинной рекой звездного света, благодаря этому можно было увидеть ее на огромной территории, а ее сияние было направлено на Сюань Юаня. На лице Цань Дуду появилось пораженное выражение. Она знала, что это должна была быть сверхъестественная сила черного дракона, которую Сюань Юань унаследовал от древнего дракона, так она про себя подумала. Интересно, насколько велика будет сила Сюань Юань, если он полностью поглотит эликсир черного дракона и сможет превратиться в полноценного дракона? Вместе с тем, малыш Юи-Юи, глядя на звездное небо своими большими глазами, резко обрадовался. Юи-Юи, Юи-Юи-Юи-Юи. В один миг ослепительный звездный свет окутал холм, на котором сидел Сюань Юань и его компания, затем мощная звездная ци резко взорвалась. Малыш Юи-Юи быстро открыл свой рот, показав 2 молочно-белых резца, начал быстро поглощать эту мощную ци. Сюань Юань был резко шокирован этой сценой и хотел немедленно остановить его, но в этот миг в его голове раздался голос старого хрыча: «Не переживай за него, этот Юи-Юи не так прост. Эта звездная ци не причинит ему никакого вреда, она лишь может питать его. Так что просто сосредоточься на укреплении своей точки Синьюи, чтобы завершить цикл великого совершенства». Тогда Сюань Юань быстро успокоился. «Ты прав, он определенно непрост. Он имеет некую тесную связь с запретными землями Цинмин, так что один этот факт уже говорит о том, что он непростое существо. Он также поглощал ци черного дракона, так что наверняка и эта звездная ци не нанесет ему никакого вреда». Придя к такому выводу, Сюань Юань больше не беспокоился о Юи-Юи и сосредоточился на своей точке Синьюи, всеми своими силами пытаясь поглотить звездную ци. Он также обнаружил, что после того, как одел доспехи пожирателя всего сущего, его скорость поглощения мировой ци возросла как минимум в 10 раз и теперь достигла просто ужасающей скорости. Крайне мощная звездная ци также постоянно взаимодействовала с силой напитка Тиньшуан, позволяя понемногу пробивать точку Синьюи, постепенно очищая и укрепляя ее. Тем временем, в другом месте путешествия Чэнь Яня и их компании проходило не так гладко, как у компании Сюань Юне. Они уже сбились со счета, сколько жутких и мощных зверей они уже убили на своем пути. Они уже лишились множества бессмертных первого уровня, а те, которые выжили, были минимум на два уровня бессмертного, если не считать Чэнь Иня и Чэнь Яна, которые все еще были на один уровне бессмертного. Я не ожидал, что на нашем пути окажется так много зверей. Это действительно проблема. Неудивительно, что каждый раз, когда наши люди пытаются достать чайное древо Виньву для павильона 9 небес, нам это обходится так дорого. Похоже, что каждый год фея 9 небес каждый год приходится отправлять на верную смерть множество бессмертных, чтобы заполучить немного чайного древа Виньву. Его себестоимость действительно получается просто заоблачной. Вздохнул Чэнь Инь. За несколько дней непрерывных и кровавых боев, он и Чэнь Янь сумели сильно улучшить свои боевые навыки, но для них не нельзя было считать большим достижением. Второй брат, хорошо, что у тебя есть карта, которая указывает путь к чайному древу. В противном случае, мне даже страшно представить, как много людей мы потеряли бы на этом пути. Это лишь неполная карта, которую мне дали в павильоне 9 небес. Эта карта была создана ценой жизни бесчисленных экспертов павильона 9 небес. С ее помощью мы действительно свели свои потери к минимуму. Как только мы заполучим чайное древо Виньву, мы должны немедленно использовать пространственный массив для возвращения в имперскую столицу. Медленно сказал Чэнь Янь, больше не желая рисковать своей жизнью и жизнями своих людей. Каждый человек, который погиб на их стороне, доставляли сильную боль ему в душе. Хорошо, согласился Чэнь Инь, так как наконец осознал всю серьезность этого места. В настоящий момент они находились лишь в периферийной зоне земель Сюаньцзинь, а место, где находилось чайное древо, наверняка было еще опаснее. В это время они обнаружили, как вдали на землю упал звездный свет. В этот момент выражение лица Чэнь Иня резко изменилось, и он шокированно сказал: «Это Сюань Юань. Я не ожидал, что он совершит очередной прорыв. Похоже, что ему осталось очистить еще лишь две скрытые точки черного дракона, после чего он сможет начать практиковать технику тела точек черного дракона. После этого, с ним будет еще сложнее иметь дело, чем до этого. Старший брат, почему ты так упорно желаешь стать его врагом? У тебя нет прямой вражды с Сюань Юанем прямо сейчас. События, связанные с Ши Гуань, уже полностью урегулированы. Он человек, который вершит великие дела, так зачем ты постоянно провоцируешь его? Он просто один человек. Ты говоришь, что это необходимо для того, чтобы ты смог стать великим императором, но есть и другой путь, стань его другом. Как ты думаешь, смог бы древний великий император стать тем, кем он стал, если бы ему не помогали его друзья и родственники? От дружбы с ним, ты выиграешь больше, чем от вражды. Старший брат, как ты не поймешь этого? Он полностью отличается от тебя и Ши Гуань. Горько улыбнулся Чэнь Янь. Ты не прав. Все великие императоры прошлого одиночки. Друзья и близкие, я тебя умоляю, лишь сила и воля человека имеют значение в этом мире. Конечно, наши кровные узы позволяют нам дополнить друг друга, но также нужно понимать, что впереди меня ждет множество преград, которые мне только предстоит преодолеть. Поэтому я обязан уничтожить всех своих врагов. Лишь так я смогу достигнуть уровня великого императора. Лишь когда твоя сила достаточно велика, остальные согласятся следовать за тобой, сказал Чэнь Инь. Старший брат, ты думаешь, что твоя сила лучше, чем у великого монарха Туньши? Вдруг спросил Чэнь Янь. Он в одиночку сражался с более чем 10 бессмертными монархами. Часто и густо он был вынужден полагаться лишь на свои собственные силы. Он бесстрашно вступал в смертельные битвы, продолжая идти вперед. Тем не менее, он все равно не смог достигнуть уровня великого императора. Скажи мне, почему так получилось?